Но никто никогда не видал, чтобы я сидел спокойно, когда словом или делом нанесена обида славному городу, и когда человек может ее исправить речью или рукой. Не снесу я спокойно и это оскорбление, сделаю, что в моих силах. Если никто не желает идти со мною, я пойду к мэру один. Он рыцарь, это верно. И, как все мы знаем, истинный свободный дворянин из рода, который мы чтим со времен Уоллеса, посадившего к нам его прадеда. Но будь он самым гордым и знатным господином в стране, он мэр Перта, и ради собственной чести должен охранять права и вольности города. Должен и будет, я знаю. Я делал ему на заказ стальные доспехи и разгадал, какое сердце они прикрывают. «Во всяком случае, — сказал Крейг Дели, — бесполезно идти с нашим делом к королю, иначе как под предводительством Патрика Чартериса. Все равно ответ будет один. Ступайте к вашему мэру, сиволапые, а нам не докучайте. Итак, соседи и сограждане, если вы меня поддержите, мы двое, аптекарь Двайнинг и я, отправимся немедленно в Кинфонс. И с нами Сим Гловер, наш славный Смит и доблестный Оливер Праудфьюд, как свидетели побоища. Мы договоримся от имени города с сэром Патриком Чартерисом». «Нет, меня, прошу, оставьте дома», — стал отказываться миролюбец-лекарь. «Я и рта открыть не посмею перед лицом рыцаря, припоясанного мечом». «Пустое дело, сосед. Ты должен идти», — возразил Крейг Дели. «Кто в городе не знает, что я горячая голова, хотя мне давно перевалило за 60? Сим Гловер — обиженная сторона. Гарри Гоу, как всем известно, больше продырявил панцири и мечом, чем выковал их своим молотом. А сосед Праудфьюд, который, по его словам, неизменно участвует от начала до конца в каждой драке на улицах Перта, он, несомненно, человек действия. Необходимо, чтобы среди нас был хоть один родитель за мир и спокойствие. И ты, аптекарь, самый для этого подходящий человек. Итак, в путь дорогу, господа. Надевайте сапоги, седлайте коней. Конь да посох, скажу я, и встретимся все у восточных ворот, если, конечно, вы соблаговолите, соседи, доверить нам это дело». «Лучше не придумаешь. Мы все голосуем за это», — заговорили горожане. «Если мэр возьмет нашу сторону, как славный город вправе ожидать, мы можем потягаться с первейшими из знатных господ». «Значит, соседи, — подхватил Бейли, — как договорились, так и сделаем. Я, между прочим, наказал созвать примерно к этому часу общегородской совет, и не сомневаюсь», — тут он обвел глазами всех вокруг, — «что, коль скоро собравшиеся здесь в большом числе горожане решили переговорить с нашим мэром, то и прочие члены совета согласятся с их решением. А потому, соседи и добрые граждане славного города Перта, живо на коней, как сказано, и сойдемся у восточных ворот». Возгласы общего одобрения завершили заседание этого, так сказать, частного совета, или, как тогда говорилось, заседание лордов ремесел. И они разошлись. Выборные готовятся к поездке, остальные же рассказывать своим заждавшимся женам и дочерям, какие приняты меры, чтобы впредь их светлицам не угрожало в неурочные часы вторжение любезников. Пока седлают коней, а городской совет обсуждает, или, вернее, формально утверждает постановление, принятое именитыми горожанами, дадим читателю необходимые сведения и ясно изложим то, на что указывалось вскользь и обиняком в предшествующих прениях. Во времена, когда феодальная аристократия притесняла королевские города Шотландии и зачастую нарушала их права, утвердился обычай, по которому город, если позволяли обстоятельства, выбирал мэром, то есть главой своего самоуправления, не кого-либо из купцов, мастеров и других влиятельных лиц, проживавших в самом городе и замещавших рядовые должности по магистратуре, а приглашал на этот высокий пост какого-нибудь могущественного рыцаря или барона из лежащих поблизости замков, с тем, чтобы он был при дворе другом горожан, защищающим их общинные интересы, а при случае возглавлял бы городское ополчение, на войне ли или в частных распрях, подкрепляя его отрядом своих феодальных ленников.